Глава 10. При моем первом прикосновении Кайл вздрогнул. Подумав, что ему больно, я стала еще осторожнее, еле касаясь кожи. Она была теплого оттенка, и на ней проступили мурашки. Наверное, мазь холодная. Закончив с этой царапиной, перешла на предплечье. Там порезов было больше всего. Когда я обработала одну руку, рыжий развернулся, подставляя другое плечо. К этому моменту я уже пришла в себя и действовала увереннее. Правда, моя уверенность пошатнулась, когда Кайл указал, что я не намазала царапины на груди. Я оказалась между широко раздвинутых мужских колен, и от такой близости неожиданно смутилась. Еще и смотрит пристально. Разозлившись на себя, я зачерпнула мазь и стала быстро наносить на царапины. «Вот видишь, ты уже как настоящая невеста обрабатываешь мне раны!» Серьезно произнес Кайл, накрыв мою ладонь своей и прижимая к теплой груди. От неожиданности я буквально отпрыгнула, уронив баночку. К моему облегчению рыжий остался на месте и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Я тебе должен рубашку. На выходных съездим в город, можем в кондитерскую зайти». «С ним?» Я отрицательно покачала головой. «Лоран, это не обсуждается. С Дагом договорюсь. Во-первых, это касается нашего спора с Рияром. Я признал свою неправоту и дело чести выполнить обещание. Во-вторых, я действительно чувствую себя паршиво из-за того, что давил на тебя. Тебе не приходило в голову, что я хочу извиниться?» «Нет. Это только он может извиняться таким образом, что я еще должна ощущать вину из-за этого», — ахнула про себя, прожигая наглеца взглядом. Рыжий не проникся, взгляд проигнорировал и продолжил меня шокировать, ставя в известность о своих планах. «Я напишу отцу. Объясню ситуацию и попрошу прислать нам фамильные обручальные браслеты». Наверное, в этот момент я была слишком близка к убийству, раз он смягчился. «Ладно, можешь пока не надевать», — уступил он. «Но ты же понимаешь, что они должны быть под рукой на тот случай, если правда о тебе откроется». Я ничего не желала понимать. Помолвка с ним даже фиктивная. Мне бы и в бреду не привиделось. Я была на грани того, чтобы приступить к членовредительству. В моей руке вновь появился кинжал, и я крепко сжала его. «Знаешь, а вот это уже оскорбительно!» Обиделся Кайл. «Я один из самых завидных женихов. О свадьбе раньше как-то не думал, но даже предположить не мог, что когда решу поступить благородно, спасая репутацию девушки, и предложу ей помолвку, пусть и фиктивную, она схватится за кинжал». «Ага. Мою он репутацию спасает. Так я и поверила. В первую очередь думает, как будут они с Харном выглядеть, если что». Неожиданно глаза Кайла блеснули, и он протянул, как будто это только что пришло ему в голову. «Лорианна, так ты оскорбилась, что помолвка будет фиктивная?» «Все. Я убью его», — поняла я, как никогда готовая наброситься на него. Довел до предела. «Тихо, тихо!» — неожиданно улыбнулся рыжий, поднимая руки вверх, сдаваясь. Наверняка почувствовал, что смерть его близка. «Лориана! Ты же не бросишься в объятия обнаженного парня?» Развел он руками, демонстрируя голый торс. С стараясь сдержаться и не прибить его. Я прикрыла глаза, закусив губу. Стало ясно, что он специально меня доводит и провоцирует. «Лориана!» — с особым удовольствием повторил Кайл мое имя. «Поздно смущаться после того, как ты ко мне прикасалась». Распахнув глаза, я возмущенно посмотрела на него. Решительно развернувшись, подошла к столу и, взяв блокнот, написала: «Довольно! Чего ты добиваешься?» Оставив кинжал на столе, чтобы действительно случайно не прирезать нахала, искушение было. Вырвала листок и, подойдя к рыжему, сунула ему под нос. «Эх, такой план испортила!» — вздохнул он и признался. «Ты бы меня не сильно ранила, а потом бы, испытывая чувство вины, лечила и перестала смущаться, вновь почувствовав себя в моем обществе свободно». «Это когда же такое бывало?» — удивилась я. Еще поразила наивная вера в то, что ранила бы не сильно. «Лоран», — уже серьезно заговорил он, не кривясь, — «ты забываешь, что Даг принц, и мы не имеем права подрывать его авторитет. Все, кто здесь учится, — цвет молодежи нашей империи, и они не будут смеяться в спину того, кто в будущем будет отдавать им приказы. История с тобой способна наделать шума и запомнится на долгие годы. Если придется, мы изобразим помолвку и сыграем свои роли. Я сделаю это, потому что Даг мой друг. Если ты его таковым не считаешь, то вспомни о долге каждого подданного». Мой запал пропал. Но сдаваться я не собиралась. Сходила к столу за блокнотом и написала: «Значит, нужно сделать так, чтобы никто не узнал. Не потерплю шуток на эту тему и на фиктивную помолвку соглашусь в единственном случае, если не будет другого выхода». «Ты меня без ножа режешь!» Вновь, становясь несерьезным, воскликнул Кайл, смотря на меня с наигранным возмущением. Но мы поняли друг друга. Удивительно, но злость прошла. Рыжий показал, что является хорошим другом, и можно было не сомневаться в его преданности принцу. «Ты скажешь Харну?» — задала я главный вопрос. Он задумался. И я сделала вывод, что еще не решил, как принцу об этом сказать. «Ты же понимаешь, что ему надо об этом знать?» — спросил Кайл. «А что это изменит?» «Лоран!» — укоризненно протянул парень и с горячностью произнес. «Это меняет все! Мы бы тебя тренировали по-иному, относились...» На этом он чуть запнулся, но закончил. «По-иному!» Я готова была поспорить и взялась за блокнот. «Сейчас я под опекой Харна. Но какое будущее меня ждет после моего совершеннолетия?» «Как какое?» — не понял Рыжий, но я настойчиво на него смотрела, ожидая рассуждений на эту тему. «Закончишь академию?» — уверенно произнес он и замолчал. Видать, действительно, задумавшись о перспективах моего будущего. Потом предположил. «Выйдешь замуж?» «Ну да. Буду сидеть дома и вышивать крестиком. С моим-то даром. Ты действительно считаешь, что мне это позволит? Да и многие меня в жены возьмут, не зная, кто я и откуда». «Лоран, у тебя действительно сильный дар. И многие захотят, чтобы ты вошла в их семью, закрыв глаза на твои тайны». «Во-первых, я не хочу замуж. А во-вторых, не желаю быть племенной кобылой». В раздражении написала ему, отдала и стала писать дальше. «Зачем ты так? Вот посетишь дворец, За тобой начнут ухаживать лучшие представители знати. С каждым словом, энтузиазм Кайла угасал. И закончил он не так оптимистично. Любишься? Мои глаза похолодели. Эту сторону жизни я для себя закрыла навсегда. Как можно принимать ухаживание, когда знаешь, чем все заканчивается? Это раньше я робко мечтала о своем будущем, представляя мужа, детишек. Встреча с темным перечеркнула наивные мечты и познакомила с правдой жизни, где за закрытыми дверями мужчина распоряжается твоим телом, принося боль и унижение. Никогда больше. Странно. Но и у самого Кайла его слова оптимизма не вызывали. Справившись с собой, продолжила развивать мысль. С дипломом я могу получить должность мага и работать, сама распоряжаясь своей жизнью. Буду приносить пользу короне и людям. Вот и получается, что мне как раз необходимо стать настоящим боевым магом без всяких скидок на мой пол. Кайл прочитал и задумался, а я ждала его решения. «Ладно, у Дага сейчас голова несколько иным занята», — наконец произнес Кайл. Я вопросительно посмотрела, и он пояснил. «Он сиреной увлекся. Мелисент убеждена, что ты ею тоже увлечен, и умоляла Дага сильно не афишировать их отношения, чтобы не нанести тебе травму». При этих словах он хохотнул, оценив юмор ситуации, а потом вновь стал серьезным. «Знаешь, а так даже лучше. Ему сейчас о тебе лучше не говорить. Пусть скрывают свои отношения. Возможно, он наиграется и еще одумается». Вот если бы речь шла о другой девушке, я бы возмутилась и оскорбилась таким отношением к ней. Но Сирена... В кои-то веки с Кайлом я была полностью согласна. И, обменявшись взглядами, мы заключили молчаливый уговор. У меня камень с души упал. Благодаря такому решению пока все оставалось как прежде. А может, даже к лучшему. Я искоса бросила на Кайла взгляд. Ведь теперь, когда он знает, что я девушка, буду избавлена от его скабрёзных шуточек и агрессивного поведения. Когда поздно вечером появился Харн, мы с Кайлом занимались учебой. Впервые между нами царила спокойная и дружеская атмосфера. К моему облегчению Рыжий оставил расспросы, возможно, решив, что на сегодня откровений достаточно, чему я была только рада, если честно. Мы и поужинали с ним вдвоем. Даже Газ отметил изменившееся поведение парня и бросал в его сторону удивленные взгляды, не в силах понять причину таких разительных перемен. Да он чуть чайник не уронил, когда за столом Кайл завел мирную светскую беседу. «Занимаетесь?» — спросил Харн, окинув нас довольным взглядом. Принц пребывал в хорошем расположении духа, и мы с Рыжим понимающе переглянулись. Увидев неубранные еще со стола чай и плюшки, Харн сказал: «Я бы выпил чего-нибудь. Газ, принеси мне чашку», — приказал Брейду. Тот появился и забрал уже почти пустой чайник, чтобы заварить новый. «Пойду руки помою». Прежде чем я успела спохватиться, Харн появился в дверях, держа в руках кувшин с цветами. «Лоран, ты?» — удивленно спросил он. «Там в оранжерее такой переполох подняли. Трясут всех первокурсников». «А почему сразу первокурсников?» — подал голос Кайл. «Так только молодые идиоты могут сунуться туда за цветами. Они же не знают, что за каждый цветок профессор Верея им голову оторвет». «Это если поймают!» — проворчал рыжий. «Лоран!» — укоризненно произнес Харн, качая головой. А я покраснела, бросив на Кайла убийственный взгляд. «Вот почему я вечно из-за него страдаю?» «Значит так», — твердо произнес мой опекун. «Не знаю, кому ты их хотел подарить, но забудь. Смотри, чтобы цветы не покинули эту комнату. Засохнут — сжечь». «Газ, появись!» — позвал он Брейда и указал на букет. «Уничтожишь!» Тот ничего не понимал, но утвердительно кивнул. Сделал шаг, чтобы забрать цветы. Но тут уж я подсуетилась, опередив его, отобрала у Харна кувшин и демонстративно поставила на стол. Раскомандовался. Не ему подаренный. Опекун сдержался, и мой демарш решил не комментировать. «Ты меня с ума сведешь!» — лишь в сердцах произнес он. И тут его взгляд упал на парадный камзол рыжего, что лежал на кушетке. «А ты чего вырядился?» «Встречался с одной невероятной девушкой. Хотел извиниться». «Да? Что-то новенькое. Обычно ты жалуешься, что они тебе быстро приедаются и липнут». «Дак, вот лучше заткнись», — рыкнул рыжий. «Полегче. Неужели какой-то красотке удалось задурить тебе голову? Пусть моя голова тебя не тревожит. За своей лучше следи». «Вы сегодня оба не в себе», — оскорбился Харн. «Пожалуй, чаю я выпью у себя. Или что-то покрепче», — сказал он себе под нос, направляясь на выход. Останавливать его мы не стали. «Прости, не думал, что тебя подставлю», — извинился Кайл. «Ты сначала делаешь, а потом думаешь», — так и хотелось сказать мне. Приход принца подпортил настроение. И все же, бросив взгляд на цветы, я смягчилась. Ведь такой шикарный букет получила впервые. А потом и вовсе стала давиться от смеха. «Что?» — не понял рыжий резкой смены моего настроения. Дойдя до блокнота, я написала: «Если Харн расскажет Сирене, то готова поспорить, она решит, что это я ради нее старалась». Кайл подошел ко мне и заглянул через плечо. Повернув голову, я встретилась с ним взглядом. До рыжего дошла ирония ситуации, и через минуту мы оба уже смеялись. Можно сказать, что я как в воду глядела. История с оранжереей наделала шуму. Все гадали, кто же это отличился. В столовой только и говорили о сорванных цветах. Сам же виновник происшествия с невозмутимым лицом слушал все предположения и выдвигал свои. Кстати, Кайл во время обеда сел за наш столик. Девушки были рады такому соседству, а вот Сандр бросал подозрительные взгляды на слишком уж доброжелательного рыжего. Мелисент действительно восприняла все на свой счет. Они отобедали раньше, и девушка специально прошла мимо нашего столика. «Лоран, вы такой смелый!» — сказала она, чуть задержавшись возле меня, и послала нежный взгляд. «И чего я не знаю?» — насторожился Сандер. «Мы же с Кайлом посмотрели друг на друга и начали давиться от смеха, не в силах объяснить причину веселья. Вот знала, что так получится. Самомнение некоторых не знает границ. К сожалению, это мне вышло боком, и вскоре стало совсем не до смеха. Наверное, Сирена не смогла придержать свой язычок, и слухи пошли по академии. Мне все же пришлось встретиться с профессором Вереей. Та подала жалобу ректору, и меня вызвали к нему». «Лоран, по академии ходят слухи, что вы виновник вчерашнего происшествия». Ректор не стал тянуть и сразу же огласил причину моего вызова. «Какого именно?» — тут же спросила его, протянув записку. Вандализм в оранжерее. Сломали и похитили цветы с редкого сорта розы, который с огромным трудом удалось вырастить в нашем климате. Профессор Верея готовила доклад на эту тему и собиралась выступить на ежегодном собрании цветоводов, демонстрируя цветок. Услышав такое, я внутренне содрогнулась и прокляла утонченный вкус рыжего, умудрившегося выкрасть самый ценный экземпляр. Тем не менее, постаралась никак не показать своего состояния. «Зачем мне это?» — задала вопрос ректору, всем своим видом демонстрируя изумление. Он кашлянул в кулак. Видимо, доложили о вандализме недавно и тотчас вызвал меня к себе, а вот теперь вспомнил о моем поле и понял, что поспешил с выводами. В приемной раздался шум, и в кабинет ректора ворвалась взъерошенная женщина в очках, прижимающая к себе увесистый горшок, из которого сиротливо торчал обломанный стебель. «Я хочу видеть мерзавца, который сделал это!» — воинственно воскликнула она, поставив горшок на стол ректора. «Профессор Верея, возьмите себя в руки! Вы что себе позволяете?» Ректор с тоской посмотрел на сукно, обсыпанное землей из горшка. «Три года я экспериментировала с удобрениями, ночей не досыпала, выводя нужную формулу. Профессор, ты? Это ты сделал?» Обратила она внимание на меня. «Адепт Лоран ничего не сделал!» Тут же встал на мою защиту ректор. «Не верю!» Она полезла в карман мантии и, достав пузатую бутылочку, со стуком поставила ее на стол. «Вот!» «Что это?» «Зелье правды! Я не уйду отсюда, пока вы не найдете виновного!» «Профессор, мы не будем проводить экспериментов над адептами! К тому же, без разрешения своего опекуна, адепт Лоран ничего принимать не будет!» «Значит, вызывайте!» «Профессор, в этом кабинете только я решаю, что мне делать!» С нажимом произнес ректор, теряя терпение. Пока они не поругались, и, желая снять с себя обвинение, я подошла к столу и взяла бутылочку, глазами спрашивая, что с ней делать. «Вы согласны принять его?» — удивился ректор, и я кивнула. «Но вы же не можете говорить». «Неважно», — махнула рукой Верея, доставая платок и протирая запотевшие очки. «Соврать не сможет». «Сколько нужно выпить?» 10 капель на стакан воды». Ректор подошел к графину и налил стакан воды. Профессор взяла пузатую бутылочку, отсчитала 10 капель, потом посмотрела на меня и добавила еще 2, после чего протянула мне стакан. Я взяла, не дрогнувшей рукой. После того, как дегустировала яд у отца Кайла, уже ничего не страшно. К тому же Гайарда беспокойство не проявляла. Смело выпила до дна и посмотрела на присутствующих. «Через сколько действует?» — спросил профессор и ректор. «Сразу. Только действие кратковременное, не больше пары минут». «Лоран, это ты сломал эту розу?» — обратился ко мне ректор. Я отрицательно покачала головой. «А если он был не один?» — тут же встряла Верея. «Я еще ни разу не была в оранжерее», — написала я ректору. Тот прочитал и сжал листок в руке. «Что там?» — насторожилась женщина. «Лоран даже в оранжерее еще ни разу не был, а вы напали на него», — с осуждением произнес ректор, глядя на профессора. «Это не ты?» — посмотрела Верея на меня. Я отрицательно покачала головой. А она неожиданно расплакалась. «Профессор Верея!» Растерялся ректор и плеснул уже ей стакан воды. 3 года!» Твердила она, вытирая слезы. У меня сердце сжалось от такого неподдельного горя. Профессор отчаянно рыдала. Ректор побледнел и пребывал в растерянности, не зная, как ее успокоить. Я же испытывала муки совести и мысленно костерила рыжего. подойдя к горшку, погладила стебель розы, прося у него прощения. Неожиданно почувствовала покалывание на кончиках пальцев и, движимая интуицией, позвала силу земли. Получила слабый отклик. В земле, которая была в горшке, совсем не чувствовалось силы, и я начала вливать свою, ощущая, как она, питая корни, перетекает в растение. Силы оказалось слишком много для такого горшка. Тесно. Стебель начал на глазах расти ввысь, а корни пробили горшок и устремились к полу. «Лоран!» — кинулся ко мне ректор, оттаскивая от горшка. Но растение успело расцвести, и по кабинету поплыл насыщенный запах розы. «Кристалл!» Очнулась от оцепенения профессор и спешно зашарила по карманам. Найдя, сунула кристалл мне в руки. Почти сразу тот раскалился, и я бросила его на сукно, схватившись за край столешницы. Раздался треск. Стол задрожал. Его ножки на глазах стали расширяться и прорастать корнями в пол. «Мой паркет!» — в отчаянии воскликнул ректор. И это меня отрезвило. Сила схлынула, оставив после себя слабость, и я привалилась к столу. Верея бросилась к горшку с таким счастливым лицом, как будто сегодня сбылись все ее мечты. Погладив широкий стебель в руку толщиной, она перевела взгляд на кристалл и взяла его в руки. «Он влил в кристалл годовой запас?» «Скажите лучше, как вы будете корни из моего стола извлекать?» С расстроенным видом покачал головой ректор, осматривая повреждения. И действительно, корни розы пробили горшок и столешницу и тоже ушли в пол. «Я требую перевести этого адепта на наш факультет!» Поправив на носу очки, решительно произнесла профессор. «Поздно. Этот адепт уже зачислен на факультет боевой магии. Почему моего подопечного опять вызывают к вам, не уведомив меня?» В довершение всеобщего беспорядка в кабинет ворвался Харн. Да так и застыл на месте, осекшись. «Уводите своего подопечного с глаз моих!» — воскликнул ректор. Мне не нужно было повторять дважды. Обретя второе дыхание, я выпрямилась и решительно зашагала на выход. Стоило покинуть приемную, как вся моя благодарность к опекуну за то, что помог выйти из неловкого положения, растаяла. У дверей стояла Мелисент, сияя, как летнее солнце. «Лоран, как вы?» — с тревогой спросила она. Только я отшатнулась и бросила недобрый взгляд на Харна. Говорят, что у мужчин при виде красивых женщин отказывают мозги и развязывается язык. Жаль, что и принцы подвержены этой слабости. Вырвав листок из блокнота, я впечатала его в грудь Харна и, ни на кого не глядя, пошла от них. «Лоран?» — воскликнула мне вслед сирена. «Милли, зачем ты здесь?» — спросил ее Харн. «Ведь по моей вине хотела поддержать», — залепетала девушка. И я, свернув за угол, побежала, чтобы не слышать сладкого голоса, который вызывал отвращение.